отчего тот лишь вздыхал и терпел дальше. Отчего он умер? Ведь он после революции родился, — спросил Копенкин. Правда ведь? Отчего же он тогда умер, Прош? Удивляясь, переспросил Чепурный. Прокофий это знал. Все люди, товарищи, рождаются, проживают и кончаются от социальных условий не иначе. Копенкин здесь встал на ноги. Ему все стало определенным. Чепурный тоже встал. Он еще не знал, в чем беда, но ему уже вперед было грустно и совестно. Стало быть, ребенок от твоего коммунизма помер? — строго спросил Копенкин. — Ведь коммунизм у тебя — социальные условия. Оттого его и нету. Ты мне теперь за все ответишь, капитальная душа. Ты целый город у революции на дороге взял. — Пашенцев! — крикнул Копенкин в окружающий Чевенгур. — А! — ответил Пашенцев из своего глухого места. — Ты где? — Вот он. Иди сюда наготове. — Чего мне готовиться? Я и так управлюсь. Чепурный стоял, не боялся. Он мучился совестью, что от коммунизма умер самый маленький ребенок в Чевенгуре, и не мог себе сформулировать оправдание. — Прош, это верно? — тихо спросил он. — Правильно, товарищ Чепурный, — ответил тот. — Что же нам делать теперь? — Значит, у нас капитализм. А может, ребенок уже прожил свою минуту? Куда ж коммунизм пропал? Я же сам видел его. Мы для него место опорожнили. Вам надо пройти ночами вплоть до буржуазии, — посоветовал Копенкин, — и во время тьмы завоевать ее во сне. Там электрический ток горит, товарищ Копенкин, — равнодушно сказал знающий Прокофий. Буржуазия живет посменно. День и ночь ей некогда. Чепурный ушел к прохожей женщине, узнавать, не оживал ли от социальных условий покойный мальчик. Мать положила мальчика в горнице на кровать, сама легла с ним, обняла его и заснула. Чепурный стоял над ними обоими и чувствовал свое сомнение — будить женщину или не надо. Прокофий однажды говорил Чепурному, что при наличии горя в груди надо либо спать, либо есть что-либо вкусное. В Чевенгуре ничего не было вкусного, и женщина выбрала себе для утешения сон. — Спишь? — тихо спросил женщину Чепурный. — Хочешь, мы тебе найдем что-нибудь вкусное? Тут в погребах от буржуазии еда осталась. Женщина спала молча. Ее мальчик привалился к ней, и рот его был открыт, будто ему заложило нос, и он дышал ртом. Чепурный рассмотрел, что мальчик уже щербатый. Он успел прожить и проесть свои молочные зубы, а постоянные теперь опоздал отпустить. — Спишь? — наклонился Чепурный. — Чего ж ты все спишь? — Нет, — открыла глаза прохожая женщина. — Я легла, и мне задремалась. — С горя или так? — Так. Без охоты и со сна, — говорила женщина, — она держала свою правую руку под мальчиком и не глядела на него, потому что по привычке чувствовала его теплым и спящим. Затем нищенка приподнялась и покрыла свои оголенные ноги, в которых был запас полноты на случай рождения будущих детей. — Тоже ведь хорошая женщина, — видел Чепурный. — Кто-нибудь по ней томился. Ребенок оставил руку матери и лежал, как павший в гражданской битве, навзничь, с грустным лицом, отчего оно казалось пожилым и сознательным. и в бедной, единственной рубашке своего класса, бредущего по земле в поисках даровой жизни.